Уже став генсеком, Сталин поручил аппарату разработать классификацию должностей в наркоматах, которые со временем стали пресловутой бюрократической номенклатурой. По его указанию, например, управляющий делами наркомата национальностей Близановский в феврале 1923 года подготовил документ «Разбивка должностей в структуре аппарата НКН в постепенной градации». Все должности поделены на четыре группы: руководители национальных проблем, руководители административно-хозяйственных служб, руководители политико-научно-просветительной работы, руководители литературно-научных издательств. В градации указана квалификация. Партийный работник наивысшей и высшей квалификации, средней, низкой. Указано, какие должности, а их оказалось всего 2-3, могут исполнять беспартийные. После одобрения Сталиным градация четко разделила разросшийся аппарат на несколько уровней, подобно царским чиновникам многих классов, отсекая и без того слабые связи наркомата с реальными проблемами наций и народностей. По сути, с самого начала своей деятельности в должности генсека Сталин приступил к формированию огромной, всеохватывающей армии чиновников. К великому сожалению, в этот момент партия оказалась не на высоте. Она сама стала жертвой и инструментом тотальной бюрократии. Утрата партией ленинских демократических начал ускорила бюрократизацию общества. Она не смогла противостоять цезаристским наклонностям будущего вождя. Постепенно она превратилась в орудие единодержца. Об этом тяжело писать, но это так. Если бы было иначе, мы сегодня не говорили бы об обновлении, перестройке. Партии сегодня надо вновь завоевать доверие масс, искать новые демократические пути, чтобы вернуть свое влияние в обществе, создавать условия для расширения реального социалистического плюрализма. Уроки прошлого должны многому научить партию, ведь именно она в 20-е годы должна была воздвигнуть заслон на пути грядущей диктатуры Сталина. Сталин сконцентрировал в своих руках особую власть, стал большим мастером аппарата. Это не без его участия скоро отладились и со временем стали классическими в советской бюрократии бесчисленные отчеты, доклады с мест, спускание директив и указаний, создание кадровой номенклатуры и концентрация назначений в центре, усиление засекреченности самых различных сфер деятельности, дошедшей со временем до абсурда, попытки решать возникающие проблемы с помощью все новых и новых ведомств, формирование нескольких уровней и слоев контрольных механизмов, расширение функций подавления соответствующих органов пролетарской диктатуры и так далее, и так далее. Сталин раньше других стал профессором бюрократии. Даже в обыденном понимании он быстро усвоил обычную уловку бюрократов — их недоступность. Хотя еще в 22-м году пленум ЦК определил дни и часы, когда генсек должен принимать просителей. Сталин быстро забросил это малоинтересное для него занятие. Вот пример. Янукидзе получил письмо от Малиновской. Инициалов в документе нет. Одной из сотрудниц центрального аппарата, уволенной со службы. Она пишет: «Авель Сафронович, я, снятый со службы человек, у всех под подозрением. Кто меня знает, в отъезде. Серебряков, Семашко, Рыков. Товарищу Сталину нельзя проникнуть. Помогите мне, Авель Сафронович, выйти из этого невыносимого положения. Я не подведу вас. Малиновская. Мой телефон 266-93. 19.12.24 год». Это, конечно, лишь одна грань бюрократии, далеко не главное. Но закрытость, недоступность, божественная удаленность Сталина от людей